как афинские женщины пряжками закололи бойца. Если встать на Афинском Акрополе и с самого края обрыва посмотреть на юг, то сперва увидишь внизу кучу желтых глинобитных городских домиков, лепящихся друг к другу у подножия холма, потом, за городской стеной, зеленую пологую равнину, по которой бегут две белые дороги в две афинские гавани Фалер и Пирей, потом берег моря, выгнутый песчаной дугой, лес мачт и муравьиную суетню на пристанях, потом море, ярко-синее и блестящее под южным солнцем, а на этом море два острова, ближний желтый плоский песчаный Саламин и дальний белый приподнятый утесистый Эгину. Если же солнце очень ярко и воздух чист, то на самом горизонте по ту сторону моря можно разглядеть туманную полосу Пелопоннесского берега, где лежит город Эпидавр. Саламин принадлежал афинянам, а Эгина была самостоятельна. Афиняне ненавидели эгинян так, как только может ненавидеть сосед соседа. Геродот, наверное, сам слышал, как при нем в народном собрании самые пылкие ораторы предлагали срыть Эгину, это бельмо на глазу у Афин, а всех эгинян обратить в рабство, отрубив им большие пальцы рук, чтобы они могли держать весло на галере, но не копье в бою. Афиняне ненавидели эгинян за то, что те перебивали им морскую торговлю. Но если бы спросить самих афинян, они в этом не признались бы, а рассказали бы в объяснении этой вражды одну очень древнюю историю. Когда-то Эгина не была еще самостоятельна, а была владением Эпидавра. В Эпидавре случился неурожай. Обратились к оракулу. Оракул велел: «Поставьте из оливкового дерева статую двум богиням – народнице и урожайнице». Оливковые деревья росли тогда только в Афинах. Эпидавряне попросили у афинян два ствола. Афиняне дали, но с условием, что эпидавряне каждый год будут приезжать к ним с жертвами Афине. Эпидавряне так и делали. Но прошло много лет. Эгиняне восстали против эпидаврян, напали на них, разорили их город и увезли к себе на остров обе статуи, и народницу, и урожайницу. Жертвоприношения Афине прекратились. Афиняне напомнили о них эгинянам. Эгиняне отвечали: «Жертвы обещали эпидавряне, а не мы. Жертв больше не будет». Афиняне послали на Эгину послов увести статуи в Афины. Статуи стояли на городской площади, высокие и прямые, как древесные стволы, с неподвижными широкими глазами и загадочно улыбающимися ртами. Афиняне закинули им на шеи веревки и стали тащить. Тут раздался гром, дрогнула земля. По крайней мере, так рассказывали Геродоту, и эгиняне с обнаженными мечами набросились со всех сторон на перепуганных афинян. Были перебиты все, кроме одного человека. А с изображениями богинь, пишет Геродот, случилось вот что. Они будто бы пали перед афинянами на колени и с того времени остались в таком положении навсегда. Я этому, впрочем, не верю, но другой кто-нибудь, может быть, и поверит. Единственный воин, который спасся, принес в Афины весть о гибели всех своих товарищей. Народное собрание негодовало, но еще больше негодовали жены погибших. Народное собрание постановило немедленно идти в поход на Эгину, а жены погибших обступили единственного, который посмел спастись. Они кололи его пряжками от одежды, и каждая спрашивала: «Где мой муж?» Воин не мог вырваться из толпы разъяренных женщин, и сколотый и истерзанный он упал и умер от ран. Граждане были в ужасе. На следующий день был издан приказ: под страхом смерти афинским женщинам предписывалось более не носить дорийских платьев, а носить ионийские. Разница же между этими платьями такая, что дорийские застегиваются на плечах пряжками, а ионийские на плечах сшиты, и пряжек там нет. Так началась война между афинянами и эгинянами. Перед войной, как водится, афиняне обратились к оракулу. Оракул, как видно, не мог сразу решить, кто из врагов сильнее. Он велел афинянам построить на своей площади храм эгинскому герою Эаку, подождать 30 лет, а потом начинать войну. Афиняне послушались оракула лишь наполовину. Храм построили, но 30 лет ждать не стали, а тотчас же выступили в поход. Война оказалась затяжной и трудной. Ею-то и были заняты в Афинах, пока персы готовили свой новый поход.